Мидгард. Глава 25. Едва выйдя из зала для путешествия, они встретили Брока, бьющего молотом по наковальне в своей импровизированной мастерской. Атрей радостно подбежал к невысокому человечку с синей кожей. «Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот, сначала брат, потом другой мир». Брок перестал колотить. Вытер рукавом лоб и окинул их подозрительным взглядом. «Ты позволил этому недоноску прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он растерял весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. Ха, и меня чуть за собой не утянул. Ну что он там напортачил?» «Скорее наоборот», — сказал Кратос, протягивая ему Левиафан. Прищурившись, Брок оценил работу Синдри и презрительно подцокал языком. Ну, даже слепая свинья порой может найти трюфель. Но знаешь, что самое главное?» Он решительно стукнул молотом по лезвию. «Постоянство. А этого у меня всегда было, хоть отбавляй». Закончив работу над топором, Брок вернул его, и Кратос внимательно осмотрел оружие. «Что ты сделал?» «Поверь, так лучше». Кратос только хмыкнул. «Видишь, как подходит тебе, и больше не позволяет ему криворукому недоноску прикасаться к нему». «Ничего не обещаю. Ты помнишь путь к черному дыханию?» Спросил Кратос, чтобы проверить память сына, когда они вышли из храма путешествий между мирами с мастерской Брока. «Конечно. Надо пойти по мосту к башне Ванхейма». Пока они шли по мосту, Атрей показал на статую Тора вдалеке. «Смотри, мы проплывали мимо той статуи, когда вышли из пещеры ведьмы». «И в каком это направлении?» «Сейчас полдень, солнце вон там, значит...» Атрей задумался. «Значит, на юге, на юго-востоке?» «Хорошо». Дойдя до конца моста, они двинулись вдоль подножия холмов. «Ну, по крайней мере, проклятие снято», — сказал Атрей. На холмах они не встретили ни одного драугра. Встав на механическую платформу, они стали подниматься до пещеры черного дыхания. «Может, теперь я ее понесу?» — спросил Атрей. «Нет». Слишком быстро и резко ответил Кратос, тоном, не терпящим никаких возражений. В глубине души он боялся, что сын потеряет останки его жены. «Но...» «Я сказал нет». Спокойно прервал его Кратос. Мальчик надулся. Внутри его распирали гнев и разочарование. Он надеялся, что если понесет мешочек, то оживит воспоминания о матери. Он боялся со временем забыть, как она выглядела. Атрей оставался погруженным в свои мысли, пока они не сошли с платформы и не приблизились к черному туману. «Снова черное дыхание. Что теперь?» — спросил он. «Проверим слова ведьмы». Приблизившись к туману, Кратос вытянул перед собой Биврюст. Ничего не произошло. Они подошли ближе. По-прежнему ничего. «Она ошиблась», — пробормотал Атрей. «Не может быть, чтобы они рисковали зря». Кратос недовольно проворчал что-то неразборчивое. Неужели они совершили опасное путешествие в Вальхейм только чтобы подтешить ведьму и выполнить ее просьбу? Кого-нибудь из них могли убить темные эльфы, ради чего? Кратос ругал себя за то, что вообще прислушался к ведьме. Если она хотела выдать их темным эльфам, то ее затея провалилась. Но не стоит сокрушаться о неудачах. Нужно найти другой способ обойти черное дыхание. Вдруг туман дернулся, и словно бы нехотя стал отступать перед ними, обнажая тропу, усеянную скелетами тех, кто по своему неразумию решил попытать удачу и пойти против этой злой магии. Постепенно черное дыхание развеялось полностью. «Она была права», — воскликнул Атрей. С прежним каменным лицом Кратос прикрепил Биврюст к поясу. «Идем, закончим дело». Оглядевшись, Кратос преодолел последнее препятствие и прыгнул в расселину в скале. Атрей следовал в нескольких шагах за ним. «Знаешь, мама говорила, что великаны иногда появлялись в горах Мидгарда, прежде чем исчезнуть». «Исчезнуть?» «Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему». «Может, вернулись домой?» «В Йотунхейм?» Может, интересно, что за лицо на горе? Это, наверное, какой-то почитаемый великан». Цепляясь за выступы, они поднялись к высеченному в скале гигантскому лицу. «А вот и рот. Мы добрались». Внутри их снова встретило черное дыхание, но они быстро развеяли его при помощи света и подошли к огромной двери из досок, в центре которой висела дощечка в виде ромба. На ней была изображена гора, похожая на ладонь с пальцами. «Тот же символ, что на двери в Йотунхейме, в храме Тюра. Великаны тут были», — сказал Атрей. За дверью открылся горный туннель, освещаемый лишь отблеском тусклого света. Ближе к его концу во тьме виднелся какой-то силуэт. «Это что, олень?» — спросил Атрей. Туннель переходил в зал со сводчатым потолком, рассеченный пропастью с неровными краями. За пропастью возвышалась большая статуя человека с оленьей головой, сидевшая на троне и сжимавшая в руках жезл. Она словно смотрела прямо на них. Перед расселенной располагалось полукруглое возвышение с наполненной песком чашей в центре, перед которой торчал рычаг. По сторонам чаши стояли два пьедестала, один пустой, другой со световым кристаллом размером с кулак. «Ты только посмотри на него! Не помню истории о великане с головой оленя. Кто он?» — удивился Атрей. Мальчик подбежал к разлому, и несколько камешков полетели в пропасть. «Перебраться на ту сторону нельзя, но здесь есть чаша с песком. Хочешь, прочитаю, что тут написано?» «Читай». «Ни зверь в ерме, ни пленник в цепях, ни дерево с вросшим в землю корнем не знают меня». Кратос дернул за рычаг. Ничто вокруг не шелохнулось. «На полу», — произнес Кратос, намекая на то, что, возможно, вырезанные на полу символы каким-то образом причастны к тайне рычага. «Эти символы ничего мне не говорят. Может, чего-то не хватает», — сказал Атрей и немного подумал. «Может, нужно поставить на пьедестал еще один кристалл?» «Поищи», — скомандовал отец. Атрей обежал эту сторону пещеры в поисках кристалла. «Все осмотрел», — доложил он через некоторое время. «Нигде никаких кристаллов». Потом он перевел взгляд вверх. «Ого! А этот как туда попал?» Кратос метнул топор в кристалл, висевший под потолком, и сшиб его. «Наверное, это было важное место для великанов. Они как будто нас испытывают», — предположил мальчик, пока Кратос подбирал упавший кристалл и ставил его на пустой пьедестал. «Ого, подходит!» Кратос снова потянул за рычаг, и кристаллы засияли, высвечивая рунические надписи на осветившемся полу. «Ага!» — воскликнул Атрей. «Это значит свобода!» Пока Атрей тщательно выводил ножом на песке слово, загадочные огни поднимались к потолку. «Фрельса!» — пропел Атрей руническое заклинание. Статуя зашевелилась и трижды постучала жезлом о пол. Набалдашник жезла испустил яркий луч. «Что происходит?» — воскликнул мальчик. Кратос крепче сжал рукоять топора. Луч осветил потайную дверь на стене рядом с ними. «Ого! А я думал, появится мост!» — сказал Атрей. «Великаны снова нас испытывают». Бог войны раздвинул створки двери, и они шагнули в скрывающийся за ней проход. «Интересно, нам нужно будет идти вниз или вверх?» — пробормотал под нос Атрей. Когда проход сузился настолько, что размахивать топором в нем стало невозможно, Кратос привлек к себе сына, чтобы защитить его от возможной опасности. «Эти проходы как-то уж слишком тесны для великанов», задумчиво сказал Кратос в ответ, на что его сын только усмехнулся. «Что ты смеешься?» «О, ты серьезно?» «Я всегда серьезен». «Я забыл. Мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они на самом деле большие. Они бывают разных форм и размеров», — объяснил Атрей. На душе стало печально, когда он вспомнил, как мать сказала ему то же самое, когда он впервые услышал о великанах и тоже подумал, что это огромные существа ростом с башню. Перед его внутренним взором вспыхнуло ее улыбающееся лицо, и сердце у него в груди на мгновение замерло. Вот бы можно было хотя бы еще один только раз погладить ее щеку. Может, даже обнять ее. «А мировой змей?» Вопрос отца заставил мальчика с неохотой отвлечься от своих видений. «Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. В общем, великаны — это сложно». Они дошли до особенно тесного участка, в котором плечи Кратоса касались противоположных стен. Повсюду валялись останки, очевидно, жертв разбросанных ловушек. «Тут много мертвецов, хотя они выглядят как люди, а не как великаны», — сказал Атрей. «Охотники за сокровищами. Видишь ловушки?» «Нам повезло, что они уже сработали». «Радуйся, что все эти мертвецы лежат спокойно». В конце коридора, усеянного костями по щиколотку, их ожидала преграда из досок. Кратос разбил ее, и они оказались позади статуи с головой оленя. Оказалось, все это время они шли по кругу и каким-то образом преодолели пропасть. «Мы перебрались!» — воскликнул мальчик. Но тут послышался грохот. Обвал позади них перекрыл проход. «Обратно этим путем нам уже не вернуться», — пробормотал Атрей. Едва они повернулись, чтобы пойти дальше, как перед ними из тьмы выросло несколько вулверов, похожих на волков существ с черным мехом и блестящими желтыми глазами, стоявших на задних лапах. Из их полуоткрытых челюстей с острыми клыками капала слюна. У отца с сыном оставалось лишь несколько мгновений, чтобы приготовиться к нападению.